Марк Слоним. Живая литература и мертвые критики. Слоним Марк Львович, 1894-1976, литературный критик. В эмиграции с начала 20-х годов. В Праге издавал журнал «Воля России». В Париже был редактором «Новой газеты», 1931, председателем литературного кружка «Кочевье». Позже перебрался в США, был профессором русской литературы в колледжах. Считал, что русская зарубежная литература обречена на умирание, что будущее за писателями в СССР. Автор многих книг на английском языке, сотрудник различных американских журналов. Литературные отклики были опубликованы в пражской «Воле России», 1924, номер 4, печатаются в сокращении.